Гораций, послание 1-2-14. Разумеется, цель нашей сдержанности не в том, чтобы со свежими силами напасть на кого-либо из наших соседей или возможных противников после того, как другие были бы ослаблены. Напротив, мы должны стараться честным и миролюбивым использованием нашей мощи ослабить недовольство, вызванное нашим превращением в подлинную великую державу, чтобы убедить мир, что германская гегемония в Европе полезнее и беспристрастнее, а также менее вредна для свободы других, чем гегемония французская, русская или английская. Уважение к правам других государств, которое в частности отсутствовало у Франции во времена ее превосходства, а у Англии существует лишь, поскольку это не затрагивает английских интересов, облегчается для Германской империи и ее политики, с одной стороны, объективностью немецкого характера, с другой стороны, это облегчается фактом, в котором нет с нашей стороны ни малейшей заслуги, именно тем, что мы не нуждаемся в увеличении нашей непосредственной территории, да и не могли бы этого сделать, не усилив центробежных элементов в собственной стране. После того, как в пределах достижимого мы осуществили наше объединение, моим идеалом всегда было приобрести доверие не только слабых европейских государств, но и великих держав, доверие к тому, что германская политика, исправив несправедливость времен, раздробленность нации, хочет быть миролюбивой и справедливой. Чтобы добиться этого доверия, необходимо прежде всего честность, откровенность и готовность к примирению в случаях трений или неожиданных событий. Подавляя свои личные чувства, я следовал этому рецепту в случаях со Шнабеле, апрель 1887 года, Буланже, Кауфманом, сентябрь 1887 года, с Испанией в вопросе о Каролинских островах, с Соединенными Штатами в вопросе с Самоа. 24 сентября 1887 года германский солдат Кауфман, охранявший один из пограничных с Францией лесов, убил охотившегося французского лесника. Германское правительство уплатило возмещение вдове убитого. Конфликт, вызвавший большое возбуждение в шовинистической прессе, был этим ликвидирован. Самоа, группа островов в Полинезии в Тихом океане. В 80-х годах 19 века Германия и США боролись за преобладание на этих островах. Под давлением Англии Германии пришлось пойти на уступки и передать вопрос о Самоа на разрешение конференции держав, состоявшейся в Берлине в апреле-июне 1889 года. Я полагаю, что и в будущем нам не раз представится случай показать, что мы умиротворены и миролюбивы. За время своей служебной деятельности я 3 раза советовал вести войну – датскую, богемскую и французскую. Но всякий раз я предварительно уяснял себе, принесет ли война, если она окажется победоносной, награду, достойную тех жертв, каких требует каждая война. А в настоящее время эти жертвы несравненно тяжелее, нежели в прошлом столетии. Если бы я предполагал, что по окончании одной из этих войн нам пришлось бы с трудом измышлять желательные для нас условия мира, то едва ли я убедился бы в необходимости таких жертв, пока мы не подверглись физическому нападению. Международные споры, которые могут быть решены только войной народов, я никогда не рассматривал с точки зрения обычаев геттингенского студенчества и личной чести дуэлянта, а всегда взвешивал последствия этих споров на притязание немецкого народа вести наравне с прочими великими державами Европы автономную политическую жизнь, насколько это возможно, при свойственных нашей нации внутренних силах.